В этом городе, где оказался Чебурашка, жил-добыл один крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал,